Глава 9. А надо было. Я чуть развернулся на табурете. Она со мной. Ты вообще откуда взялся, болезный? Я тебя здесь раньше не видел. Парень положил мне на плечо здоровенную ручищу. Вроде бы безобидный жест, чуть ли не дружеский. Но я тут же почувствовал, как спина предательски скрючивается, будто под весом здоровенного армейского рюкзака. Силища у моего нового знакомого, похоже, хватало, а желание поскорее пустить ее в ход и того больше. «Серёж, не надо!» – пробормотала Анастасия из-за моей спины. «Ну, чего ты?» «Отлично, они еще и знакомы». Нет, я, конечно, догадывался, что у эффектной рыжеволосой красотки не может не оказаться поклонников, и что они едва ли будут рады ее появлению под ручку с неведомо откуда взявшимся ухажером. Но что, мне придут бить морду до того, как закончится стакан с дюшесом? «Подожди, Настя!» Серега подался вперед, едва не заехав подбородком мне в лоб. «У нас тут мужской разговор». «Ага, который непременно должен закончиться тем, что мне придется отстаивать честь кулаками и огрести по полной. Наверняка на это и был расчет. За лето и начало осени я успел вытянуться сантиметров на 5-7, но по сравнению с Серегой смотрелось откровенно неубедительно». «Разговариваешь, так руки убери». Я не без усилия сбросил с плеча здоровенную клешню. «Тебе чего надо, сударь?» «Глухой, что ли?» — почти ласково спросил Серега. «Я спрашиваю, ты откуда взялся?» «Зашел через дверь», — я пожал плечами. «В первый раз тут». Я на всякий случай скосился в сторону стойки, но бармен то ли не замечал происходящего, то ли старательно делал вид, протирая тряпкой без того блестящую пивную кружку. В таком заведении, как это, драки наверняка не были редкостью, и звать городовых уж точно никто не собирался. Скорее уж, почтенная публика ждала пятничного кровопролития. Даже музыканты стали играть чуть тише, и вокруг нас уже собралась целая толпа. И вряд ли хоть кто-то здесь сочувствовал залетному парнишке. Мне не раз приходилось слышать, что на рабочих окраинах не стоит заходить в чужой район, и уж тем более напрашиваться там на неприятности. «Хм, через дверь?» Серега ухмыльнулся и сложил руки на груди. «Хорошо, значит, дорогу на выход знаешь». «Знаю». Ситуация стремительно накалялась, но я не дергался. Будто бы знал, вот так из-под тяжка бить меня не станут, скорее всего. «Ну так и иди, чучело, пока можешь». Серега навис надо мной. «Или тебе помочь?» «Пойдем», — прошипела Анастасия мне в ухо. «Не надо, пожалуйста». «Еще как надо». На мгновение я даже подумал, что тянуть нет смысла, и самое время хватить любезнейшего Сергея по лбу вот той недопитой кружкой. Интересно, успею дотянуться до того, как он вобьет меня в пол? «Я уж как-нибудь сам, любезный», — проговорил я. «Потанцуем, отдохнем и...» «Что ж ты непонятливый такой, родимый? Объяснить надо? Так, может, выйдем потолкуем?» Толпа заголосила. Некоторые хмуро разворачивались и расходились, кто-то осторожно оттягивал Серегу назад за плечи. Но половина собравшихся вокруг явно оказалась не против посмотреть, как мне повышибают зубы. Видимо, до этого варианты развития событий еще имелись. Но волшебная формула «выйдем, потолкуем» словно провела незримую черту, этакую точку невозврата, за которой исход оставался только один. Что ж, драка значит драка. «Потолкуем!» Я спрыгнул с высокого табурета на пол. «Чего ж не потолковать?» Я не сильно удивился бы, начни Серега отрамбовать меня прямо здесь, что называется, не отходя от стойки. Но никто не помешал нам проследовать к двери и дальше по ступенькам на улицу. «Благородие, не дури!» — прошептала Анастасия, хватая меня под локоть. «Он в кочегарке работает, силище как у...» «Медведя, нет, скорее слона, или хотя бы носорога». Полумрак и теснота клуба скрадывали богатырскую стать Серёге, но на улице он вдруг будто еще вымахал и раздался в плечах. Лет 18-19 с виду, по 2 метра ростом, и весит, пожалуй, 1,5 раза против меня. Но не грузный, чуть ли не сплошные мышцы, надетые на гигантский костяк. Длинные руки и кулачища с голову. Нечего и думать свалить такого без магии. Не хватит ни сил, ни даже самой крутой выучки. Выдохнув, я сплел усиленный ход и кольчугу, единственный из арсенала заклятий, который мог использовать, не раскрывая себя. Будь Серега не таким бугаем, я, пожалуй, попробовал бы драться. Честно? Увольте! Все и так достаточно паршиво. Простенькая магия низших классов лишь уравнивала шансы, если вообще уравнивала. Местный чемпион превосходил меня по силе минимум вдвое, и муками совести, похоже, не терзался. «Ну все, болезный, конец тебе пришел», — улыбнулся он. и пошел вперед, неторопливо, в развалочку, будто решил напоследок дать мне последний шанс сохранить здоровье и убраться по-хорошему. Но я не двинулся с места, только чуть отодвинул левую ногу назад, становясь в стойку, и заодно пытаясь по движениям раскусить, что передо мной за фрукт. И насколько... Раз! Удар, самый обычный, левый прямой на подскоке, оказался настолько неожиданным, что даже под ходом я еле успел отскочить. Двигался Серега достаточно проворно, для обычного человека, конечно, но по-настоящему опасным его делали огромные ручищи. Длиннющие от природы и крепкие, привыкшие к труду и тяжелой лопате кочегара. Я осторожно переступал по асфальту, стараясь не попасть под кулаки кувалды, и сам нападать пока не спешил. Что-то подсказывало, все это пока только разминка. «Давай, болезный!» Серега скользнул в бок, плечо чуть закрывая подбородок. «Не скучай!» Плохо, движение вышло неуклюжим, чуть размазанным. Но я сразу понял, парень то ли учился где-то английскому боксу, то ли просто обладал обширным опытом таких вот потасовок. И наверняка из большей части вышел победителем. При желании он, пожалуй, уже давно мог бы попытаться вколотить меня в асфальт, но не спешил. Неторопливо ходил из стороны в сторону, лишь изредка взрываясь пушечным ударом. Работал на публику, красовался. Милое дело с его-то силищей. Но укрепленные магией кожи и сверхчеловеческая скорость все еще были на моей стороне. И когда Серега в очередной раз пошел на приступ, я огрызнулся. Нырнул под пудовый кулак, поймал встречным в печень, добавил с левой и закончил смачным апперкотом снизу в челюсть. Зубы лязгнули так, что было слышно даже сквозь крики. Любого из юнкеров-однокашников такой удар запросто отправил бы в санчасть. Но Серега только чуть покачнулся и отступил на шаг. Впрочем, и такое здесь явно случалось нечасто. Толпа работяг вокруг одобрительно загудела. «Гляди-ка, достал!» — хмыкнул кто-то. «Вот даёшь, кет!» «Ещё побьёт тебя, дурака! Не спи!» «Да уж, проснулся!» Серега сплюнул на асфальт вязкий темный сгусток. «Сердитый какой попался! Ты смотри!» Странно, но в его глазах я так и не увидел злобы. Скорее, что-то похожее на азарт, любопытство и радость? Нет, пожалуй. Но все таки какое-то странное удовлетворение. Похоже, Серёге давно не попадалось достойного противника, и он был не прочь размяться по-настоящему. Так что пришлось повозиться. Со стороны схватка наверняка смотрелась молниеносной, но мне разогнанным ходом эти 20-30 секунд показались чуть ли не вечностью. Серега держался как мог и даже подбил мне скулу локтем и несколько раз ощутимо заехал по ребрам, но родовой дар все таки победил. Без особого толку, подолбившись кулаками стальной торс, я в итоге смог достать кочегара сначала в ухо, потом в переносицу и, наконец, опрокинул прицельным хуком в челюсть. И хотел уже было уложить окончательно, когда в мое запястье вдруг впились крепкие пальцы. «Брейк!» — рявкнул кто-то прямо в ухо. «Хорош!» Нет, никто не спешил помочь поверженному чемпиону, меня просто оттащили в сторону. Без злобы или даже особенной досады. Скорее наоборот. Кто-то похлопал по спине, кто-то выдохнул участливо. «Как морда? У Серёги не кулаки, а гири!» И я сам не успел заметить, как уже держал у лица непочатую холодную бутылку пива. Драка кончилась, и больше делить было нечего. «Дурак ты, благородие!» Настасья сердито боднула меня лбом в грудь. «Зачем полез? Ушли бы спокойно, и все. Я не ответил, не нашлось подходящих слов. Но чуйка подсказывала, все я сделал правильно. Я ответил и полез в драку и выиграл, хоть и не без потери. Так что осталось только закрепить успех. «Да ладно, чего теперь?» — улыбнулся я. «Пойдем уже танцевать». Мешать нам, конечно же, никто не стал. Человек 10 столпились около уже успевшего подняться Серёги, но нашлись и те, кто вился вокруг меня. Спрашивали про бокс, про что-то еще, я почти не слушал. Внутри клуба про нас, похоже, уже успели забыть. Группа играла что-то романтичное и неторопливое, настолько, что музыканты почти не фальшивили. Расслаблялись сами и давали чуть отдохнуть другим. Толпа вокруг больше не дрыгалась под рок-н-ролл, теперь кавалеры разбирали немногочисленных девушек и потом неуклюже топтались с ними перед сценой. Те, кому не достались пары, или жались к стенам, или стягивались к бару. Мне, к счастью, повезло. Настасья закинула руки мне за шею и потянула прямо в центр зала. Похоже, ей не терпелось урвать хоть несколько минут танца и покоя, прежде чем этот вечер закончится, и я снова отправлюсь в училище на неделю, или кто-нибудь снова решит почесать кулаки. «Хорошо-то как благородие», — Настасья запрокинула голову, чуть щурясь от яркого света со стороны бара. «Никуда бы отсюда не уходила». «И я тоже». На мгновение внутри вспыхнуло совершенно дурацкое желание остаться здесь с Настасьей. Самым обычным парнем из мастерской, а не титулованным князем, наследником рода и одаренным 5-го магического класса по потенциалу силы дара, лично знакомым с главой 3-го отделения. Посадь к чертям собачьим все эти интриги, заговоры, бесчисленных дальних родственников и вассалов вместе с дедовым наследством. Скажи, Саш, а ты готов отказаться от своих привилегий? Конечно, нет. Но на один вечер, пожалуй, можно попробовать. Глаз успел чуть заплыть, но я все равно чувствовал себя почти счастливым. И не то чтобы уже своим здесь, в клубе для местных работяг, но если и чужаком, то хотя бы прошедшим и такую грубоватую инициацию. На меня все еще поглядывали, только теперь уже скорее с уважением и опаской. Через полчаса я даже отпустил Настасью танцевать одну. Настроение у меня было благостное. Но скорее созерцательное. Отплясывать не хотелось, так что я просто купил себе очередной стакан. «Можно?» Заслышав знакомый голос, я подобрался. Но тут же выдохнул. Судя по тону, Серега пришел явно не за добавкой. «Садись», — я пожал плечами. «Места тут хватает». «Ага», — буркнул Серега, забираясь на табурет. «Признаю, драться ты умеешь что надо. Где учился?» «Да так», — осторожно ответил я. «То тут, то там». «Ну, не хочешь, не рассказывай». Серега усмехнулся и плюхнулся локтем на стойку. «Как тебя зовут-то, хоть боец залетный?» «Павел, Паша», — не задумываясь, соврал я и зачем-то прибавил. «Корчагин». Как будто кто-то спрашивал фамилию. И откуда только она вообще мне в голову сбрела? «А я Сергей Иванов». Серега протянул мне могучую клешню. «Будем знакомы, Паша Корчагин. Ты извини, что я полез». «Бывает». Я извернулся на табурете и пожал ладони в две моих величиной. «Сапатка-то цела?» Переносица у кочегара действительно здорово распухла. Впрочем, особых неудобств это ему, похоже, не доставляло. «Да и что с ней будет?» Серега махнул рукой. «Не впервой. Мне просто Настасья давно нравится. Уж и так, и сяк, и в кино, и на танцы звал. А она ни в какую. А то вдруг с тобой пришла, и я... озверел малость». «Малость?» — улыбнулся я. «Чуть душу из меня не выбил». Несмотря на драку, кочегар мне скорее нравился. Было в нем что-то от моего дядьки Ивана. Такое же тяжеловесное медвежье, но совсем не злое. Простое, настоящее и честное, без всяких хитростей и великосветских выкрутасов. «Да толку-то из тебя выбивать?» — мрачно усмехнулся Серега. «Все равно не про тебя, девчонка, и не про меня». «Это еще почему?» — буркнул я. «А ты не знаешь? У нее ж мастерская тут за углом, автомобили там и всякое. Только владеет на самом деле всем княжий сынок». Серега нахмурился и протяжно вздохнула. «Горчаков, может, знаешь такого?» «Слышал что-то?» Я на всякий случай сдвинулся чуть правее, так чтобы свет от сияющего логотипа Кока-Колы не падал на лицо. «И чего?» «Да того!» Серега покачал головой. «Сам подумай. Я уж не знаю, как оно на самом деле, но, говорят, всякое. Настасья девка видная, хоть и из простых. А он, сам понимаешь, где князь, а где мы с тобой?» «Однако...» «Да уж...» Я залпом допил лимонад и с размаху громыхнул стаканом о стойку. «То-то, смотрю, она только хвостом вертит». «Ага». Серега легонько похлопал меня по плечу. «Такие дела, братец». «Ну, видать, судьба наша такая», — проворчал я. «Жить как живется, а лучше всегда этим дворенчикам достается». «Судьба, говоришь?» — Серега усмехнулся. И вдруг на мгновение застыл задумчивым выражением лица. «Слушай, Паша Корчагин, а пиво будешь? Я угощаю». «Так...» Чуйка снова уколола, и на этот раз сильнее прежнего. «Пиво?» Я скосился на часы за спиной у мужика за барной стойкой. «Можно и пиво». Стрелки показывали 12:15, и теперь я вполне мог выпить пару стаканов пенного напитка, не нарушив при этом ни собственных правил, ни даже законов империи, как совершеннолетний. Ровно четверть часа назад мне исполнилось 17.